страдавшим волчанкою и разного рода опухолями. В оправдании своих опытов доктор Филезин ссылается на отмеченные некоторыми наблюдателями целебное действие рожи на злокачественные опухоли и волчанку. Но вот история одного из больных, которым Филезин привил рожу. 20-летний мужчина последние 12 лет страдает волчанкою и много раз перенес рожу. Какое основание имел Филезин ждать, что привитая им рожа исцелит больного, который уже много раз без всякой пользы для себя перенес рожу? 8-летней девочке с саркомой у глаза после удавшейся прививки Филезин вторично привил рожу с целью узнать, остается ли соответственный индивидуум после перенесенной рожи на некоторое время невосприимчивым к роже. В марте 1887 года к берлинскому хирургу Евгению Гану обратилась за помощью женщина с раком грудной железы. Произвести операцию было уже невозможно. Чтобы отказом от операции не открыть больной безнадежность ее состояния и чтобы доставить ей облегчение и успокоение психическим впечатлением произведенной операции, доктор Ган вырезал из пораженной груди кусочек опухоли и привил его на другую, здоровую грудь своей пациентки. Прививка удалась. Таким образом, был установлен очень важный факт прививаемости рака. Опыт Гана был впоследствии с успехом повторен профессором Бергманом и неизвестным хирургом, анонимно приславшим свое сообщение парижскому профессору Корнелю. Доктор Н.А. Финн исследовал в одном из кавказских военных госпиталей вопрос о заразительности пятнистого тифа. По его предложению, ординатор Артемович впрыснул под кожу 17 здоровым солдатам кровь больных пятнистым тифом. Ни один из привитых не заболел. Только у двух сделались простые нарывы на месте уколов. Кроме того, 28 здоровых молодых солдат было положено доктором Финном в одну палату с пятнисто-тифозными больными. Они пролежали с больными в течение 4-5 дней при плотно сдвинутых кроватях, а иногда покрывались одеялами тифозных больных. Доктора Финн и Артемович впрыснули кровь пятнисто-тифозных больных также и себе. Вот как относятся врачи к больным, вверяющим в их руки свое здоровье, скажет иной слушатель, прослушав эту главу. Такое заключение будет совершенно неверно. Сотня другая врачей, видящих в больных людях лишь объекты для своих опытов, не дает еще права клеймить целое сословие, которому принадлежат эти врачи. Параллельно можно привести ничуть не меньшее количество фактов, где врачи производили самые опасные опыты над самими собою. Так, у всех еще в памяти опыты Петтенкофера и Эмериха, принявших внутрь чистые разводки холерных бацилл. Причем соляная кислота, желудка, была предварительно нейтрализована содою. То же самое проделали над собою профессор Илья Ильич Мечников, доктора Гастерлик и Латапи. Сифилис привили себе доктора Борджиони. 6 февраля 1862 года профессор Пелицари привил кровь сифилитической больной докторам Борджиони, Рози и Пасильи, которые мужественно обрекли себя на опыты, несмотря на отговаривание профессора. У доктора Борджиони прививка удалась. Через 2 месяца после прививки появились ночные головные боли, общая сыпь, опухание желез. 10 дней спустя первичная язва на руке стала заживать. Лишь тогда доктор Борджиони приступил к ртутному лечению. Варнери, Линдеман. Интересуясь различными вопросами сифилидологии, доктор Линдеман произвел над собою следующие опыты. В течение 2 месяцев, через каждые 5 дней, он прививал себе на руки мягкие язвы. Через 3 месяца после этого он привил себе отделение сифилитика и получил сифилис. Через 17 дней после появления общей высыпи папул